Ложись на мою кровать, а нам с Александром одной хватит. Теперь, когда все страхи минули, Дуня удивилась словам Ноя. Он начинал ей нравиться. Ни одного похожего на Ноя не встречала. Про любовь, понятно, думать не могла. Само это слово для нее было отвратным. Фу, любовь. Для дур оловянных, да баб деревянных. А она, Дуня, пройдя огонь и воду и медные трубы, уверовала в одно. Всякому мужчине нужна любовь на одну ночь или на час какой, а потом ищи другого. Со станции доносились гудки паровозов. Уже храпел Санька. Дуня никак уснуть не могла. Когда же Ной придет к ней, и она, Дуня, отдастся спасителю со всей присущей ей страстью и умелостью? Послышался мерный сап Ноя. Дуня сама себе не поверила. Неужто уснул? Вспомнила слова Ноя. «Отдыхивайся, Дуня. Не на одном паскудстве жизнь стоит. Не сгибли еще в смертном круговращении человек и душа человечья. Каждый должен держать себя в строгости и уважении к другому. Милосердие проявлять надо. Или все ханим скотам подобны. Уж не монах ли он, конь рыжий?» Ночь текла, как река по степной равнине, мало-помалу убаюкала Дуню, и она забылась в тревожном сне. Когда проснулась утром, Ноя не было. Санька угрюмо сообщил, что председатель уехал по каким-то делам в Петроград, и как бы беды не было. «Окончательно стреножит Харунжева, никуда не уедем», — сопел Санька, готовя скудный завтрак. «Ежели у большевиков останется, вот те крест сбегу. У меня дома детишки, а не крольчата, и казачка моя на корню иссыхает. Ты бы вот оказала на него влияние», — ввернул шельма ординарец. «Недаром же спишь на его постели». Дуня передернула губы. «Если б я так спала на других постелях, осталась бы невестой Христовой». Санька быстро и коротко взглянул на Дуню, покачал головою. «Ежели не врешь, стало быть, он и взаправду конь, а не казак. При такой красоте, как у тебя, да чтобы, Господи, прости, не знаю я его, хоша вместе по всем позициям пластались. Магет и в самом деле записался в партию большевиков. Они ведь, как вот бушлатная революция, строгостью живут. Все для мировой революции, будь она проклята. И нахрен мне еще мировая? Не союзник я ей. Верчины они, лебеди. Хаше и атаманит отец его у нас в станице. Да все едино не казачьим дыхом. Ной Васильевич пропитан. Недаром путался со ссыльными. Да и бабушка у него ссыльного социалиста подобрала чахоточного». «Он какой-то непонятный, Ной Васильевич», — тихо промолвила Дуня, присаживаясь к столу пить чай. «А характер у него каменный. Я-то думала, отдаст меня комиссару». «Вырви у волка кость», — подмигнул Санька. «А ты это того, ежели он останется служить большевикам, не оставайся с ним. Вот еще. Лучше удавлюсь. К черту их!» — поддакнул Санька. — Рванем из гатчины вместе, только бы момент улучить. На то мы порешили. Ждали Ноя до поздней ночи. Вернулся он с демобилизационными документами на себя, ординарца и Евдокию Юскову. Сводный полк прекратил свое существование, освободив казармы и сдав имущество гатчинскому военному гарнизону. 2 февраля по старому стилю, а по новому совнаркомовскому 15-го, Ной со своими спутниками покинули гатчину домой. Домой за дальнюю даль, в Сибирь морозную. Зависть 5. Жестокий ветер судьбы бросал Дуню Юскову по белу свету, как щепку на волнах, то прибивая к берегу, то относя. С 15 лет Дуня барахталась в грязи,